Друг Гёте и Шуберта. Наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы хрестоматийных строк. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Эти стихи нам оставил в наследство Фёдор Иванович Тютчев, 1803-1873 годы жизни. Пожалуй, один из 10 самых известных в России поэтов. Но мало кто знает, что в свое время Тютчев был не менее известным дипломатом. В 1822-1837 годах он секретарь русской дипмиссии в Мюнхене. В 1837-1839 годах поверенный в делах при дворе Сардинского королевства в Турине. Почти 20 лет Федор Иванович прожил за границей. Свободно говорил на французском, причем даже чаще, чем на родном языке. И внешне, по воспоминаниям современников, выглядел иностранцем. Но в нашем сознании это один из самых русских поэтов. Впрочем, Федор Иванович был не только поэтом и дипломатом, но одним из самых выдающихся мыслителей своего времени. Современный его биограф Вадим Кожинов говорит, что Тютчев стремился прямо и непосредственно воплотить эстетически положительные качества русского бытия. В конечном счете сотворить национальный образ прекрасства. Все же устремления русского дворянина, поэта-дипломата, лежали в области национального, в контексте европейского. Как у большинства значительных людей прошлого, происхождение Тютчева есть свои тайны. Предки поэта всегда играли не последние роли в государственной жизни со времен героя Куликовской битвы Захария Тютыпова. Дед Федора Николай Андреевич был человеком неистовым. Выйдя в отставку после смерти Петра I, он своими холопами рядился в разбойников и грабил проезжавших мимо его имения купцов, впрочем, без смертоубийства, исключительно от душевного томления. В молодости батюшка поэта был влюблен в знаменитую Салтычиху, изуверку Дарью Салтыкову, но даже он при всем буйстве и жестокости характера не смог смириться с ее кровопийством. Фурия мстила ему за измену, да так, что он едва спасся. После того, как Салтычиху заточили в монастырь, Николай Андреевич купил ее подмосковное имение, надо думать, не без злорадства. Вот такие предки маячат за спиной утонченного поэта, поклонника Гёльдерлина и Новолиса, знакомого братьев Шлегель, Гёте и Шуберта. Читатель, безусловно, ценит красоту слога и музыкальность его любовной лирики. Вот пример. «Последняя любовь. О, как на склоне наших лет! Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там, на западе, бродит сияние. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность».